Европе гремели пушки и лились реки крови. Каблуки японских патрулей стучали по кривым улочкам, взятого у немцев Циндао. Империя готовилась к большим колониальным захватам. Неудивительно, что в эти дни думающий и широко эрудированный писатель, а Акутагава, как мы увидим, был именно таким, жестоко осмеял мечтательного либерала, усмотревшего духовное сходство между возрождающимся к жизни кодексом профессиональных убийц и плачевно дискредитировавшим себя христианством. Но давайте проанализируем рассказ более тщательно. Итак, некий профессор, специалист по колониальной политике и приверженец Бусидо, читает Стринберга и предается размышлениям о способах преодоления духовного застоя в своей стране. Затем он беседует с женщиной, недавно потерявшей сына, и случайно обнаруживает, что ее внешнее спокойствие есть только маска, а на самом деле она мучается безутешным горем. Он приходит в восхищение не столько от героизма гостьи, сколько от полного, как ему представляется, соответствия между ее поведением и бездарной умозрительной идеей. По нашему мнению, если бы речь в рассказе шла только об осмеянии идеологического дилетантизма, это было бы вполне достаточно. Ну а Стринберг? Для чего автору понадобилось противопоставлять сценический прием госпожи Хайберг поведению гордой матери? Не зря же он так смело ввел в рассказ элемент случайного совпадения. Профессор натыкается на пресловутый абзац из Стринберга чуть ли не сразу после случая с носовым платком. Видимо, дело обстоит не так просто, и у рассказа есть второе дно, не столь очевидное, как первое, но наверняка не менее важное. Действительно, концовка рассказа производит странные впечатления. Читатель далеко не сразу осознает, какая проблема всплывает вдруг из нее. Мономан-профессор смутно ощущает что-то неясное, что грозит разрушить безмятежную гармонию его мира. Пытаясь объяснить себе это ощущение, он готов заподозрить Стринберга в попытке осмеять Бусидо. Он даже готов оправдываться. Сценический прием и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. И все это мимо цели. Но на то он и мономан. Если бы он дал себе труд отвлечься от любимой идеи, он сумел бы понять, что парадокс, с которым столкнул его случай, лежит совсем в другой плоскости понятий и представлений. Он сумел бы увидеть проблему такой, какой поставил ее перед читателем и перед собой автор. Проблему соотношения жизни и искусства. В глазах знатоков театра сценический прием госпожи Хайберг давно уже стал банальностью. Но сотни тысяч, миллионы женщин и до, и после госпожи Хайберг при разных обстоятельствах и по разным причинам стискивали зубы, комкали носовые платки, впивались ногтями в ладони, чтобы не вскрикнуть, не разрыдаться, не показать своей боли. И никто никогда не называл это дурным вкусом. И совершенно не важно, почему они это делали, по врожденной ли гордости или по твердости характера, пусть даже из приверженности кодексу Бусидо. В данном случае не в этом дело. Дело в диковинной метаморфозе, которую претерпевает восприятие нами человеческого поведения, когда оно переносится из реальной жизни на сцену, на экран или на страницы книг. Какова психологическая природа этой метаморфозы? В чем секрет адекватного перевода с бесконечно разнообразного языка, бесконечно разнообразной жизни на язык искусства? Вот в этом, как нам кажется, и состоит глубинная суть, второе дно рассказа «Носовой платок». Это и есть главная его проблема, которую не то что разрешить, просто увидеть не дано профессорам, приверженцам Бусидо. И эта проблема всю жизнь терзала странную и мудрую душу японского писателя Акутагава Рюноске, покончившего самоубийством 1927 году в возрасте 36 лет. Глава 2.